«Обалдеть!» – вздохнула я. «То есть он совсем не стар. Я почему-то представляла его дряхлым стариком, со старческой трясучкой и коричневыми пятнами. Нет, он не стар. Тебе сколько лет?» – поинтересовался дядя, поигрывая моим кольцом-печаткой. «Мне 27», – вздохнула я. «Да, увы, уже не 18. Хотя, может быть, по меркам средневековья, мне уже пора на пенсию. В твои годы я матерью была», – воскликнула мать Джульетты, а потом прикинула в уме и добавила. «И бабушкой. Ты старше принцессы на 7 лет». «Удивлен, честное слово. Значит, он старше тебя приблизительно на 3 года», – вздохнул дядя. «Кстати, в некоторых письмах он упоминал о брате. Он всегда тепло отзывался о нем, правда, всегда отмечал, что отличается братишка мечтательной натурой и безумно любит книги. Я не знаю его настоящего имени. Ленс, как он себя называет, имел несчастье однажды попытаться поднять мятеж, упрекая брата в несправедливости и чрезмерной жестокости. Но ему это сошло с рук. Вместо плахи он отделался домашним арестом. Через 2 года он снова попытался поднять мятеж, рассказывая людям про то, какой может стать империя, если все будут жить по законам добра и милосердия. Ты будешь смеяться, но он снова отделался домашним арестом. А вот на третий раз наш дорогой философ был более осмотрительным. Мятеж едва ли не кончился удачей, но его удалось подавить. Император сделал все, чтобы замять это дело и отбелить имя своего любимого брата, что я лично осуждал и осуждаю. И тогда наш дорогой философ топнул ножкой, отрекся от всех титулов и сбежал из столицы. Ему удалось пройти через всю империю и достигнуть Рианана, где он был схвачен, как обычный смутьян и без особых разбирательств заточен в камеру, откуда ты, по своей доброте и милосердию, его извлекла. Вот и вся история опального принца. Если честно, я сначала подумывал выдать тебя замуж за него, но потом, познакомившись с ним поближе, я понял, что худшего я и представить себе не мог. И что теперь делать будем? Ждать, когда Лис сюда примчится улаживать дипломатический скандал. Горестно вздохнула я, понимая, что меня так настойчиво еще никогда не выдавали замуж. Именно. Он примчится сюда с извинениями, возьмет за шкирку любимого братца, которого я бы уже давным-давно казнил, а заодно познакомится с тобой, вздохнул дядя, пряча письмо в карман и покидая мою комнату. Я взглянула на письменный прибор, лежащий на столе, на оставленную колбаску сургуча, на перстень, который валялся поверх стопки бумаги. Моя судьба в моих руках. Если брат готов подменить брата, то почему бы и мне не воспользоваться шансом? Подсказку зала мы уже слышали, 50 на 50 было, а вот письмо другу мы еще ни разу не использовали. Быстро спрыгнув с кровати, я написала письмо, где достаточно коротко и ясно изложила все факты. Запечатав его, я спрятала его в лифе корсета, а потом снова забралась на кровать, укрывшись одеялом. И вот именно тогда я поняла, что перстень, который лежал поверх бумаги, лежит как-то неправильно. Я хотела было слезть и поправить его, но не успела. Письмо отправлено. Ждем ответа. Кстати, я навестил Линса, который отказывается от еды в ожидании смерти, и сообщил ему, что ты выживешь. Не хочется, чтобы наш заложник покончил с собой раньше времени. Негоже, чтобы кто-то подумал о том, что мы заморили беднягу голодом. Дядя скользнул взглядом по письменному прибору, но, судя по лицу, ничего не заметил. Наверное, это у меня паранойя. Но посмотрим на его лицо, если все удастся. Я вот что думаю, моя дорогая, улыбнулся дядя. Когда сюда пожалует его императорское величество, как ты будешь себя вести? Не думаю, что визит будет долгим. Тебе нужно будет очаровать его, и времени будет мало. Я боюсь, как бы в ответственный момент ты не стала вести себя так, словно кол проглотила, или сидеть, потупив глаза, как обычная девица на выданье, не обладающая ни умом, ни фантазией, а всецело уповающая на волю родителей. Ты должна быть другой, совсем другой, завораживающей, интригующей, но при этом трогательной и нежной. Мужчины не любят слишком сложные загадки, при этом не ищут легких путей. Хотя о чем это я? Сейчас распоряжусь, чтобы принесли бутылку вина и 2 бокала. Будем репетировать вашу встречу. Думаю, что стоит принять его здесь. Ты ослаблена после яда, чудом выжила, да и обстановка вполне располагает для душевных разговоров. Еще чего не хватало. Это просто капец какой-то. Я не собираюсь репетировать такое, и принимать незнакомого мужика, лежа в своей кровати, тоже не собираюсь. Нет, возмутилась я, протестуя против генеральных репетиций. Я не хочу ничего репетировать. Не хватало еще репетиций. Пусть будет, что будет, дорогая моя, с нажимом сказал дядя. Не огорчай меня, слишком много сил потрачено. Так что давай, будь хорошей девочкой и не упрямься. Я должен быть уверен в том, что ты скажешь, как ты скажешь и вообще как ты будешь себя вести. Джоан принесла графин с вином и два серебряных кубка, а потом бесшумно удалилась, явно не подозревая о том, что сейчас будет. Итак, приступим. Времени будет совсем немного, но если тебе удастся, то он тут же объявит о своей помолвке, сказал демон, разливая вино в бокалы. А спать с ним, надеюсь, не обязательно. Вяло спросила я, отпивая вино. На твое усмотрение, усмехнулся дядя. Но я бы не стал на твоем месте так рисковать. Учти, он не будет ползать перед тобой на коленях и просить прощения за своего брата. Скорее всего, он ограничится сухими извинениями, которые ты должна принять красиво. Скорее всего, это будет звучать примерно так. Я прошу прощения от имени империи за недостойное поведение своего брата. Он был одержим страстью, поэтому не думал о последствиях своих поступков. Я рад, что все обошлось и вы поправились. Дальше все будет примерно в том же духе. И что ты ответишь? Извинения приняты, буркнула я, отхлебывая вино. И таки шо, извини в карман не положишь и на хлеб не намажешь. Извини не булькает и на палец не надевается. Милая, у меня такое ощущение, что я зря потратил на тебя столько времени. После такого заявления он просто молча сгребет своего брата в охапку и удалится обратно, радуясь, что визит был очень коротким, заметил дядя. А если все это будет произнесено с лицом, преисполненным детской обиды, то на этом ваш разговор окончится, даже не успев начаться. Давай, подумай, как ему красиво ответить. Ты ведь женщина. Где твое женское лукавство и кокетство? Я нахмурилась и отвернулась. Хороший вопрос, где? Когда Бог раздавал девушкам кокетство, я занимала очередь под названием «Гордость». Правда, и там я урвала последний кусочек. Мне по сусекам поскребли и немного насобирали. В очереди хитрости и лукавства я не стояла. Иначе бы наша встреча со Сеном Дейлем была бы неизбежной и произошла прямо бы там, в очереди на небесах. Вот только не надо делать такое лицо, возмутился дядя, допивая свой кубок. Будешь вредничать, я сейчас подмешиваю в твой кубок яд и после твоих похорон становлюсь наместником без твоего непосредственного участия. Мне только и нужно, что устранить принцессу, для того чтобы получить желаемое. А как я ее устраню, выдав ее замуж или случайно отравив, это мое дело. Лучше бы, конечно, замуж с точки зрения политических соображений. Да, перспектива еще та. Ладно, попробуем. Исходя из того, что дядя рассказывал о взаимоотношениях братьев, проказнили заключение под стражу речи быть не может. Да и мне в глубине души не очень хотелось бы казнить Линса. Моя бы воля, я бы упекла его в камеру и забыла бы о нем до того момента, пока бы мне сообщили о его скоропостижной кончине. Так вот, вернемся к нашему вопросу, отозвался дядя, наливая себе еще вина. Я села на кровати и с радостным лицом произнесла: «Пустяки, дело-то житейское, не обращайте внимания, меня тут по 40 раз на дню пытаются отравить, поэтому кушайте осторожно, если что, то возите с собой повара, ты в Арианане, детка». А я только начал задумываться на тему, почему такая девушка все еще не замужем. Но теперь у меня сомнения начинают потихоньку развеиваться, задумчиво ответил дядя, явно недовольный моими успехами на поприще соблазнительницы. И что с твоим взглядом? Нужно смотреть на собеседника, а не на стену. Вот только не надо делать такие стеклянные глаза. Представь себе, что ты разговариваешь с человеком, в которого влюбилась с первого взгляда, но твоя гордость не позволяет тебе моментально броситься ему на шею. Отличное предложение, крайне уместное в свете моих последних душевных терзаний. О чем мы тут церемонимся? Иди сюда, мой сладкий. Я захлопала ресницами и протянула руки. Помоги мне, желтоглазую ночь озари. Видишь, гибнет, сердце гибнет в огнедышащей лаве любви. А нет, закашлялся дядя, подавившись вином. Таким рвением можно отпугнуть любого, даже самого неразборчивого в связях мужчину. Скромнее. Пусть он видит, что ты не легкомысленная дура. Давайте поговорим об этической стороне философии гедонизма, сравнив ее значение с философией экзистенциализма сквозь призму современных нравов. Как вы считаете, правы ли известные философы, рассуждая на тему удовольствий? Хотя постойте, давайте поговорим о диалектическом материализме в рамках современных реалий развитого капитализма. Вдохновленно ответила я. Два умалишенных для императорской семьи, это перебор, отозвался дядя. Хорошо, попробуй поиграть с ним. Отлично, изобразила я детский восторг, а давайте сыграем в прятки. Я прячусь, а вы меня ищете, а если находите, то женитесь. Если что, я за занавеской, за правой. Хм, давай пойдем по другому пути, смотри мне в глаза, разговаривай с ним так, как ты разговариваешь со мной. Простите, наверное, в этом есть и моя вина, кротко сказала я с глубоким вздохом. Я не думала, что любовь вскружит ему голову. Только я вас умоляю, не наказывайте его строго. Он не заслуживает сурового наказания за то, что дал волю своим чувствам. Дядя встал с кресла, отставив кубок, подошел ко мне и схватил за плечи. Ну ведь можешь, если хочешь. Отлично, сказал дядя. Скорее всего, император, который души не чает в брате, явно будет недоволен, если ты потребуешь для него сурового наказания в виде тюрьмы или казни. У него рука не поднимется причинить вред своему нерадивому братцу, чтобы он не говорил. Ты поставишь его в неловкое положение, если будешь настаивать на более существенном наказании, чем обычная оплеуха. А мужчины очень не любят попадать в неловкое положение, если уж дело на то пошло. Ты должна дать ему возможность сохранить свою честь и достоинство в такой щекотливой ситуации. Он не должен перед тобой оправдываться. Не ставь его в такие условия, иначе наживешь в его лице врага. Ты должна говорить то, что он хотел бы услышать, в случае какой-либо сложности брать вину на себя. Женщине позволительно быть слабой и мягкосердечной. Мужчине, увы, нет. Ну, давай, выпьем за первый успех. До дна. Я опустошила бокал, тяжело вздохнув. Продолжаем наш великосветский разговор. Вы, уважаемая принцесса, слишком добры к нему, ответил дядя, глядя мне в глаза. Отнюдь, ответила я с глубоким вздохом. Я не могу казнить человека за то, что последовал велению своего сердца. Если вдруг женщина последует велению своего сердца, влюбившись в вас с первого взгляда, то вы тоже прикажете ее казнить. Браво, браво, отлично. Я даже не думал, что у нас все гладко пойдет. Стоит тебе перестать упрямиться и начать думать головой, как ты превращаешься в женщину моей мечты. Рассмеялся дядя, прижимая меня к себе. А может быть, дело в вине. Только ты сильно не увлекайся. Еще не хватало видеть принцессу с заплетающимся языком. Я на секунду представила, что мы не репетируем. Что это никакая не репетиция, а просто разговор. Я напряглась. Такие заявления еще больнее бьют по моему несчастному сердцу. Но не все потеряно. В моем корсете лежит письмо, способное решить мою участь. Я успокоила себя письмом, которое я даже не знаю, как отправить. Но я что-нибудь придумаю. Главное, усыпить бдительность. Если то, самое первое письмо принцессе было написано стариком, то, значит, он знает, как его отправить. Осталось разыскать его и поговорить с ним. А дальше придется положиться на волю судьбы. Моя судьба в моих руках, и никто не вправе решать ее за меня. Дорогая моя, ты слушаешь, что я говорю? Повторяю вопрос. Вы действительно так думаете? Продолжил дядя, играя свою роль. Да, вздохнула я, скромно опустив глаза, чтобы бросить один единственный томный взгляд. Увы, сердцу не прикажешь. Неужели его величество способен успокоить свое сердце, если оно вдруг станет биться сильнее? Не зря мне иногда давали почитать дешевые романчики про любовь-морковь в декорациях старинных замков. Иногда это получается, ответил дядя, пристально глядя мне в глаза. Наверное, я не сильно искушена в любовных делах, потому что не могу об этом судить. Честно ответила я, это не вы должны просить у меня прощения. Это я должна просить у вас прощения за то, что, сама того не подозревая, стала объектом мечтаний мужчины. Ты не обязана просить за это прощения, ответил дядя, опустошая еще один бокал. Он встал и наполнил мой бокал доверху. Я с удовольствием отпила. Градус разговора повышался. Или, как бы написали романистки, страсти накалялись. Я благодарю вас за эту милость. Я прикрыла глаза, чувствуя его руку поверх моей. Я осторожно отставила бокал и взяла его руку и поцеловала. Я прижала ее к своей щеке, потерлась об нее и почувствовала, как из глаз текут слезы. «Простите меня за это. Простите меня за мою слабость». Он резко прижал меня к себе, оборвав на полувдохе. Я обняла его и потерлась о бархат камзола. «Со мной у тебя получается просто отлично. Но меня терзают сомнения, будешь ли ты так же очаровательна с ним. Не придется ли толкать тебя локтем, чтобы ты вовремя открывала рот?» Язвительно заметил дядя, хотя в его голосе слышались и совсем другие нотки. Я немного отстранилась, подняла на него глаза и пристально посмотрела на него. «Мне очень жаль, что так получается. Если бы можно было повернуть время вспять», — прошептала я. «Я бы тоже был бы не прочь повернуть время вспять, если бы это было в моих силах. Тогда бы я просто взял и отравил тебя, или позволил бы кому-нибудь другому это сделать, а желающих было много», — усмехнулся дядя. Я поняла, что мы уже немного потеряли нить первоначального разговора. «Да, потеряли», — улыбнулась я, гордо вскинув голову. «Как ты однажды сказал, из твоих рук хоть яд. Если ты будешь продолжать в том же духе, то, боюсь, это добром не кончится. Я ведь тоже могу поддаться сиюминутной страсти», — улыбнулся дядя. А я почувствовала, как тесьма корсета стала потихоньку ослабляться. «Стоп, у меня там письмо». «Нет, ни в коем случае, нет». Я нащупала его руку и отстранила ее, с таким сожалением в глазах, словно я трачу последние 200 рублей. «Мне не нужна сиюминутная страсть, мне нужно нечто большее. И если ты не можешь мне это дать, то придется ограничиться родственными объятиями», — съязвила я, отворачиваясь. «Нет, если бы не письмо, то я бы даже не знаю, как бы поступила. Но пожертвовать своим планом ради сиюминутной страсти... А нет, ты права, что-то мы слишком далеко заходим в нашем разговоре. У пьесы может быть очень неожиданный финал». Дядя встал с кровати, улыбнулся и вышел из комнаты. «Да, финал может быть очень неожиданным». Полежав для приличия еще часик, я осторожно встала, выглянула в коридор. «Никого, никого, отлично. Игра стоит свеч. Даже если это свечи от такого геморроя, как выйти замуж за незнакомого мужика по принципу стерпится-слюбится». Что-то меня смущало в этой тишине. Или я стала подозрительней, или... Я снова взглянула на письменный прибор. «Одним письмом не отделаешься. А если он того и ждет?» Я взяла чистый лист бумаги и стала придумывать, чтобы такое в нем написать. И кому? Я решила написать Линсу. Я написала душевненькое письмо, в котором я его прощаю, зла на него не держу, прошу хорошо кушать и не делать глупостей. Я рассказала о том, как постепенно иду на поправку, его молитвами. А еще я сообщила, что мы ждем в гости его брата. Я осторожно запечатала письмо, поставив на нем кляксу, и позвонила в колокольчик. Джоан была тут как тут. «Прелесть, какая исполнительная служанка, Джоан», — сказала я шепотом. «Я даю тебе два письма. Вот это письмо без кляксы ты не должна никому показывать, даже дяде. Ему в первую очередь. Если вдруг вы с ним столкнетесь, то понервничаешь и дрожащими руками отдашь ему вот это письмо с кляксой. А то письмо никому не показывай, даже под угрозой смерти. Его надо передать вместе с запиской старому слуге. Может быть, ты знаешь, где он? Ну, такой, с длинным носом и лысый». Джоан закивала. «Радует. Я тут же написала записку и приложила к письму. Отправьте туда, куда отправляли письма, когда писали мне в тот мир. Смотри, не перепутай, Кутузов. Детям, мороженое, бабе, цветы». Я шмыгнула носом и вручила два письма. Одно письмо хитрая Джоан положила в декольте, а другое вместе с запиской спрятала в многочисленные юбки. «С кляксой, если дядя потребует, отдашь ему. Если старик примет письмо и согласится отправить его, то просто придешь и принесешь мне с кухни яблоко. Если ничего не выйдет, бокал с водой. Это будет условный знак. Ни за какие деньги не отдавай второе письмо. Оно не должно попасть в чужие руки». Вздохнула я, глядя в глаза Джоан. «От этого зависит очень многое. От этого зависит моя жизнь. И не только жизнь». Служанка лукаво взглянула на меня, а потом улыбнулась. Когда дверь за ней закрылась, я поняла, что половина дела сделана. Нет, определенно, с кем поведешься, от того и наберешься. Через буквально 15 минут в комнату зашел дядя. В его руках был знакомый конверт с гербовой печатью. Я пристально смотрела на алую печать, трепеща от мысли, не перепутала ли Джоан письма, не сдала ли она меня с потрохами. «А вот это уже лишнее, моя дорогая», — жестко сказал демон. «Я понимаю, что идея милосердия и всепрощения не чужды твоему сердцу, но зачем же провоцировать пленника на самоубийство? Больше всего на свете он не хочет встречаться со своим братом. Я забираю чернила и бумагу, чтобы ты не наделала глупостей. Я думала, что его это ободрит». Простодушно вздохнула я. Дверь открылась, и на пороге появилась Джоан. В ее руках было большое яблоко. Я взяла его из рук служанки, едва скрывая улыбку. Я держала яблоко в руке, понимая, что именно таким взглядом смотрела Ева на Адама за пару мгновений до того, как их с позором изгонит из рая. «Не хочешь?» – спросила я, поигрывая яблоком в руках. «Нет, спасибо», – раздался холодный ответ. «А зря», – сказала я, вгрызаясь в желтый бочок. «Я такого вкусного яблока еще ни разу в жизни не ела». «Нет, определенно. Просто замечательное. Обычное яблоко», – холодно ответили мне. «Ты во мне разочарован. В чем дело?» – озабоченно спросила я, хрустя яблоком. «Я что-то не так сделала. Если да, то так и скажи. Ни в чем. Просто задумался», — ответил дядя. Голос его внезапно потеплел. «Не бери в голову, моя дорогая». Глава 19. Писец подкрался незаметно. «У меня есть смягчающие обстоятельства. Я люблю вас. Люблю. К.Ф. Служебный роман». Я увидела в окно, как целая делегация въехала в ворота замка. Где-то в казне лежал миллион золотых, а я стояла не жива, не мертва, отдернув тяжелую штору. Джоан бросилась причесывать меня. Несмотря на свою болезнь, я должна была выглядеть презентабельно. Мои руки тряслись так, что я не могла ничего в них удержать. На меня напялили платье, волосы уложили, а лицо припудрили для пущей бледности. Я чувствовала себя волком из сказки про Красную Шапочку. Сейчас нырну под одеяло, а тут ко мне придет жених и будет интересоваться, почему у меня такие большие глаза, чтобы лучше видеть то, что происходит в моем королевстве. Отвечу я, прищуриваясь. «А почему у тебя такие большие уши?» — поинтересуется жених, делая пометки в блокноте. «Это для того, чтобы лучше слышать о том, что происходит в моем королевстве», — отвечу я, прикрывая вентилятор волосами. «А почему у тебя такой большой рот?» — поинтересуется жених, снова присматриваясь ко мне. «Для того, чтобы громче отдавать приказы», — отвечу я, делая губки бантиком. «А правда ли, ты спишь со своим дядей?» — поинтересуется жених. «Ну, кто-то же должен рассказывать мне сказки на ночь. И вообще, не твое собачье дело, с кем я сплю». Возмущусь я и запущу в него подушкой. И после этого разразится дипломатический скандал. В довесок к тому дипломатическому скандалу, за который сейчас я выслушаю скупые извинения. И что-то мне подсказывает, что дипломатический скандал, умноженный на дипломатический скандал, не дает в итоге криков «Горько» или «Что тут кричат на местных свадьбах?» Господи, хоть бы я ему не понравилась. Я сделала пальцы крестиками и закрыла глаза. В дверь постучали, я подавилась молитвой на полуслове. Писец пришел. Вздохнула я, имея в виду и гостя, и всю ситуацию в целом. Я тут же откинулась на подушке и попросила Джоан открыть дверь. «Барышня уже легли и просят», — пронеслось в моей голове. В комнату вошел мой дядя, расположившись по привычке в любимом кресле, а следом за ним вошел молодой мужчина. У него были длинные светлые волосы, на которых еще не растаяли снежинки, на белоснежном воротнике застыли капельки воды. Он посмотрел на меня, а я сделала видимое усилие, чтобы приподняться на подушке. Не должна же я горцевать, как кобыла, учитывая, что меня недавно отравили. Я посмотрела на лиса, стараясь не выдать своих истинных чувств. Да, они были чем-то похожи с линсом. Только у лиса глаза были не небесно-голубые, а карие. Но в целом сходство было налицо. И на лице. От этого сходства мне становилось дурно. Если меня случайно стошнит, то пусть думают, что это последствия отравления. «Как вы себя чувствуете?» — поинтересовался гость, с тревогой заглядывая в мое лицо. «Уже намного лучше», — вздохнула я, понимая, что мне сейчас захорошеет окончательно. Если он сейчас скажет, что после того, что со мной сделал его братец, он просто обязан на мне жениться, я точно притворюсь дохлой. Я прошу прощения за то, что произошло. «От лица империи и от лица моей семьи», — ответил он, осматривая мою комнату. «Да, милый, сюда свезли всю самую красивую мебель и сделали генеральную уборку, и все это накануне твоего визита. Завтра, после моего отъезда, вся эта красота вернется на свои места. Не стоит», — вздохнула я, выдавливая слабую улыбку. «Я не держу зла на Линса, а мне кажется, что стоит. Еще как стоит», — воскликнул Лис, кутаясь в свои меха. «Эссен, я начинаю понимать правдивость твоих слов. Сколько можно это терпеть? Я уже устал от его выходок. Я уже начинаю ненавидеть его. Не хватало еще таскаться в такую даль, чтобы вытаскивать его из очередной передряги. Не мне судить», — вздохнул дядя, улыбнувшись. «Слуги предупредительно принесли еще одно кресло для гостя. Моя дорогая племянница, вы не огорчитесь, если в вашем присутствии мужчины решат присесть?» — спросил демон, глядя мне в глаза. В его взгляде читалось: «Не вздумай делать глупости, моя дорогая. Если ты сделаешь глупость, я оторву тебе голову». «Вовсе нет, мы ведь не в тронном зале. Я бы с удовольствием встала бы и поприветствовала гостя, но увы», — улыбнулась я, давая знак Джоан выйти и принести вина. «Как бы ужасно это ни звучало, я склонен к тому, чтобы решить эту проблему раз и навсегда», — спокойно сказал Лис, откидывая волосы назад. «Не надо», — ответила я, стараясь смотреть ему в глаза. «Семью не выбирают. Пусть Ленс и совершил этот поступок, но не могу его в этом винить. К тому же он может быть полезен империи. Господи, какую чушь я несу! А как же томные взгляды и любовь? Где кокетство и лукавство? Где заигрывание? Где, Инна? Где? Каким образом?» — поинтересовался Лис, глядя на меня. «Нет, ну действительно писец. Правда, не толстенький, но все же писец. Недаром ему дали такое прозвище. С писца все началось, им все и закончится», — пронеслось у меня в голове. «Во что верит в империи?» — поинтересовалась я. «Кто во что горазд, как и везде. Я не понимаю, к чему вы клоните». Лис внимательно посмотрел на меня. «Одна вера способна сплотить разрозненные земли», — ответила я, стараясь не смотреть на дядю, поскольку ничего хорошего в его глазах я не увижу. «Если все будут верить в одно и то же, то тогда ими легче управлять. Ленс написал книгу о провидении, о высшей силе, которая карает тех, кто поступает неправильно, и вознаграждает тех, кто следует воле провидения. И если все в империи будут верить в провидение, следовать его законам и соблюдать его традиции, то тогда ими легче будет управлять. Иногда люди, сплоченные одной верой, способны творить чудеса». «Хорошо», — удивился Лис, не сводя с меня глаз. «А как же власть императора? Император всегда угоден провидению. По-другому быть не может и не должно», — ответила я задумчиво. «Законы провидения не станут противоречить законам империи. Объединив земли с разными культурами и верованиями при помощи веры в провидение, вы только укрепите свою власть. А Ленс? Ленс будет заниматься любимым делом. Он будет рассказывать людям о провидении и учить их жить по его законам». «Я подумаю над этим», — ответил Лис, бросая взгляд на дядю. Тот улыбнулся и развел руками. Лис криво улыбнулся в ответ. «Но все равно мне действительно неприятно, что все так вышло. Мой брат своим поступком ставит меня в неловкое положение. Не нужно так рассуждать. Это моя вина. Если бы не я, то вам бы не пришлось приезжать сюда», — ответила я, вспоминая репетицию. «Как видите, я уже иду на поправку. Я предлагаю просто забыть этот прискорбный инцидент». Джоан принесла вино, а меня немного замутило при виде полного графина. «Сколько можно пить? Лекарь уже разрешил ей вставать. Но пока она слишком слаба, чтобы принимать в тронном зале», — ответил дядя, бросая на меня странный взгляд. «Это хорошая новость. Не каждому удавалось пережить отравление. Не каждому», — грустно ответил Лис, бросив взгляд на демона. «Я сразу поняла, о чем речь. Перед моими глазами промелькнули 16 трупов в дорогих одеждах, болтающихся на рее, и юноша в черном, стоящий рядом с мальчишкой в короне. Прямо сделка с дьяволом. Я тоже в свое время заключила такую сделку. И вот куда завела меня кривая дорожка. Нет, этот человек страшнее самого дьявола. Знаешь, Эссен, она слишком похожа на тебя, и это меня пугает», — усмехнулся Лис. «Я говорю не про внешнее сходство. Что-то неуловимо знакомое кроется в ее взгляде. Первое впечатление обманчиво», — ответил демон, отпивая из бокала. «Пожалуй, мне бы не очень хотелось, чтобы она была похожа на тебя», — ответил Лис, задумчиво глядя на меня. «Можешь нас составить. Мне нужно с ней поговорить». «Как скажете», — улыбнулся дядя, бросая на меня странный взгляд. «Чувствую, что за мои рассуждения о религии меня ждет хороший втык. В лучшем случае. Или костер инквизиции в худшем». Дверь закрылась. Я напряглась. Сейчас будет барабанная дробь и наступит момент истины. «Итак, теперь мы можем поговорить без свидетелей», — сказал Лис, ставя на стол кубок. «Я уже приезжал сюда однажды, но меня здесь ждал не самый радушный прием. Если бы не некоторые обстоятельства, я бы не стал сюда ехать. Скажу прямо, мне нужен Рианон, и как я его получу, для меня не имеет значения, или огнем и кровью, или посредством брака с тобой». Я вздрогнула, понимая, к чему он клонит и что будет, если вдруг получит отказ. Отказать ему два раза подряд равносильно самоубийству. «Несмотря на слухи о моей кровожадности», — усмехнулся Лис, — «я предпочитаю мирный путь». Я поняла, что мою спину прошиб холодный пот. В горле застрял комок. «Я тоже», — выдохнула я, глядя ему в глаза. «Нет смысла проливать кровь. Вот и договорились. Собственно, большего я и не собирался услышать. Завтра вечером мы выезжаем в столицу империи, чтобы объявить о помолвке. Соглашение о присоединении Арианона к империи мы подпишем завтра вечером. А сейчас я назначу наместника. Ты ведь не против, если корону наместника получит твой дядя? Ему я могу доверять. Мне будет спокойнее, зная, что Арианон в его руках», — ответила я, чувствуя, что теряю последние силы. Какое-то странное отупение напало на меня. Я смотрела на императора и ничего перед собой не видела. «А теперь я хочу увидеться с братом и отдохнуть после дороги. Надеюсь на твое скорейшее выздоровление», — ответил Лис, поднимаясь с кресла и выходя из комнаты. Мои губы задрожали, по щеке потекла слеза. Вот так вот просто решаются политические вопросы. Вот так вот просто заключаются политические браки. Кто-то получит свою корону, а я буду жить воспоминаниями. Лучше бы этого не было. Лучше бы я осталась в своем мире. К черту империю, к черту леса, к черту дань. Один продал, другой купил. Каждый получил то, что хотел. Но у меня еще есть время. Немного, но есть. Судя по его лицу, Лис был готов жениться даже на кобыле, если бы это было политически выгодно. Все могут короли, все могут короли, и судьбы всей земли вершат они порой. Но что ни говори, жениться по любви не может ни один, ни один король, пронеслась в голове старая песенка. И принцессы тоже редко выходят замуж по любви. Одиночество меня угнетало. Я старалась взять себя в руки и не паниковать раньше времени. Тишина давила на меня, слезы, подступившие к горлу, готовы были превратиться в самую настоящую истерику. Джоан пришла ко мне и взяла за руку. Других слов утешения у нее не было. Иногда мне кажется, что она о многом догадывается и многое понимает. Меня ждут чужие города, чужие нравы, чужие люди и чужие деньги. Замок уже готовился ко сну. Я лежала и смотрела в потолок. Нифига, я так просто не сдамся. Дверь открылась, в комнату вошел демон. В руках у него была бумага, которую он свернул в рулончик. Джоан встала и вышла, бросив взгляд сначала на меня, а потом на него. «Ты доволен?» — спросила я, дождавшись, когда за служанкой закроется дверь. Я старалась не смотреть на него и сохранять остатки самообладания. «А ты?» – спросил дядя, присаживаясь рядом и утирая мои слезы платком. «Хороший вопрос», – вздохнула я, нервно засмеявшись. «Прямо на миллион золотых и на корону наместника. Наверное, все принцессы проливают слезы, когда их выдают замуж», – усмехнулся дядя, пытаясь меня высморкать в платок. Я отстранила его руку. «Я не настоящая принцесса. Откуда мне знать?» – с усмешкой ответила я, стараясь сохранить остатки самообладания. «Отлично, только мужу не проболтайся», — съязвил дядя. «Мне не нужны осложнения с империей». «Да как-то ума хватит», — язвительным голосом отозвалась я. «Ладно, дорогая, собирайся с мыслями». «Спокойной ночи», — ответил демон, поднимаясь с моей постели. «Эссен». Я впервые позвала его по имени. Это прозвучало так странно, что я впервые задумалась над этим. Я никогда не называла его по имени. Он тоже никогда не называл меня по имени. Возможно, он даже не знает моего настоящего имени. А я не помню, говорила ли я его или нет. Странно так. Два человека общаются друг с другом, никогда не называя друг друга по имени. «Да», — отозвался демон, замирая у входа. «Я люблю тебя», — выдохнула я, криво усмехаясь. «Лучше поздно, чем никогда». Демон положил руку на дверную ручку, отвернулся и произнес: «Не говори глупостей». Дверь за ним закрылась, а на меня словно обрушился потолок. Романтично, не так ли? Я пролежала около часа, глядя в одну точку. Что ж мне дома-то не сиделось? Какого черта я вообще на такое согласилась? Нет, все-таки на небе я занимала еще одну очередь, в начале которой раздавали проницательность. То, что я только что слышала, явно не похоже на его обычный саркастический тон. Я вышла из комнаты и пошла в сторону балкона. Сейчас или никогда. Я понимаю, что это ничего не изменит, ничем хорошим не закончится, но я решила. Я не смогу жить, зная, что я не попрощалась. Да, судя по всему, очередь туда, где раздают проницательность, я выстояла до конца. Глядя на облокотившегося на балюстраду демона, я сделала несколько шагов в его сторону. Он меня не заметил. Еще можно передумать, но нет. Передумывать я буду потом. Я подошла к нему, собираясь положить руку на плечо, но демон тут же обернулся. Я молча прижалась к его груди. «Я не хочу, чтобы мы расстались врагами», — сказала я, стараясь не расплакаться. «А как ты предпочитаешь, чтобы мы расстались?» — усмехнулся дядя. Я промолчала. «Зачем ты это делаешь?» — прошептал он, прижимая меня к себе. Я почувствовала, что у меня из глаз катятся слезы. Опять сиюминутная страсть. Хочу любимую игрушку. Сейчас топну ножкой, чтобы мне ее принесли на блюдечке. Я молчала, прижимаясь к нему все сильнее. «Зачем ты это делаешь?» — насмешливо повторил дядя, отстраняя меня. Я уже ответила на этот вопрос. Ответила я, глядя в его глаза. Он смотрел на меня, не подпуская к себе. «Ты снова издеваешься надо мной?» — спросила я, едва заметно улыбаясь. «Нет, на этот раз я издеваюсь над собой», — серьезно ответил он. «Не искушай меня, я прошу тебя». Он наклонился и поцеловал, едва касаясь своими губами моих. Я уже настроилась на поцелуй посерьезней, но он тут же положил свою руку в черной перчатке на мои губы и произнес: «Я не люблю, когда меня слюнявит. Я даже псу не позволяю так делать. Мне уже все равно. Мне достаточно и этого». Едва касаясь моих губ, он очень нежно прижал меня к себе, а потом взял на руки и понес в сторону моей комнаты, не отрывая губ от моей шеи. Захлопнув двери, он поставил меня на ноги, сдирая платье с моих плеч и покрывая их поцелуями. Я ухватилась за стену, чтобы удержать равновесие. Ноги уже не слушались, и я покачнулась и сделала шаг назад. «Бежать уже поздно», — произнес демон, улыбаясь и снимая с себя камзол, отшвырнув его подальше. «Я сказал, что бежать тебе уже поздно». «Я никуда не сбегу», — ответила я, прикасаясь рукой к его щеке. Посадив меня себе на колени и покрывая мою грудь поцелуями, он разрывал тесьму корсета. Я уже задыхалась, прижимая его голову к себе. «Потерпи немного, дорогая моя», — прошептал он, сдирая с меня твердый панцирь корсета и отстегивая юбки. Я прижалась к нему, чувствуя, как по моим щекам текут слезы. «Если мне скажут, что я завтра умру, то я согласна. Если мне скажут, что завтра меня ждет гильотина, я согласна». Я почувствовала, как мои плечи вздрагивают от каждого его прикосновения. Ветер со всей силы налегал на стекла, тяжелые шторы развивались от сквозняка, камин едва тлел, а свеча, дернувшись в последний раз, погасла, оставляя в воздухе след от сероватого дыма. Я уже задыхалась, прижимаясь к нему и чувствуя, как тает поцелуй на моих губах. Уснула я на его плече, а вот проснулась в гордом одиночестве, как и подобает верной жене императора. Усмехнувшись и глядя на себя в зеркало, я откинулась на подушку. Время шло, а надежды уже не оставалось. Прочитала ли принцесса мое письмо? Судя по нашей первой и единственной встрече, читать она уже научилась. Но вот появится ли она? Я решила проваляться в кровати до самого отъезда. Немного вздремнув, я открыла глаза от того, что в моей комнате раздался хлопок. «Приветик», — улыбнулось мне мое отражение в норковом полушубке. «Я вижу, что ты тут ночевала не одна. Ты уже соблазнила мужа». «Ай, а я тут только замуж собралась. Эпиляцию сделала, в салон красоты сходила, ногти нарастила. Гляди, какая красота». «Супер», — ответила я, ущипнув себя на всякий случай. «Нет, это не сон, это не сон. Инна, ты не заболела? Вид у тебя немного потрепанный. А ну признавайся. Лукаво улыбнулась принцесса и села на кровать. Можешь как-нибудь закрыть дверь, чтобы можно было поговорить? Попросила я, понимая, что сейчас явно не тот момент, когда мне хотелось, чтобы сюда кто-нибудь вломился. Не вопрос, конечно, сказала принцесса. Остренькое что-то есть? Да нет, вздохнула я. Все отобрали. Блин, ногти не хочу портить. Капризно сказала принцесса, разглядывая французский маникюр. Я молча встала, кутаясь в простыню, и притащила стул, подсунув его под ручку двери. Ну, рассказывай. Принцесса бухнулась на кровать. Как нас замуж позвали? Ой, погоди-ка, тут на полу что-то лежит. Она наклонилась и достала черный камзол с серебристыми пряжками. Инна Волошина. Закашлялась принцесса, с подозрением глядя на камзол. Я так понимаю, что я пропустила очень многое.